Глава пятая. Лоусон сжимал в руках оружие, не понимая, откуда взялся незнакомец. Он вообще не понимал, что происходит. Сначала появилась неизвестная китайская пара, которая начала стрелять, а затем неизвестный спаситель, застреливший одного из нападавших убийц. «Кто вы такой?» — недоуменно спросил он. «Откуда вы взялись?» «Это Эдгар Вейдеманис, мой напарник», — ответил вместо незнакомца Дронго. «И третья причина, из которой я подходил к окну, подтверждая моему другу мое пребывание в этом доме по заранее условленному графику цифр». «Получается, что в цифры играют не только деятели нашего клуба?» — покачал головой Лоусон. «Получается так», — кивнул эксперт. «Но как он здесь оказался? Как сумел узнать о нападении?» — не унимался Лоусон. «Я понимал, что одной охраны нам явно недостаточно, и вызвал к себе своего напарника. У нас разработан специальный цифровой код, а свой адрес я передал с помощью карты по электронной почте. Уже 2 дня за нами наблюдают неизвестные типы из соседнего дома напротив, а за ними наблюдал мой друг Эдгар. Я был уверен, что рано или поздно здесь появится убийца. Они и рассчитали неплохо. Но был явный один прокол. Итальянскую еду из их ресторана привезли 2 китайцев. Вейдеманис все понял гораздо быстрее, чем наши несчастные охранники. И, видимо, главным исполнителем в этой паре была женщина, которую выстрелили, Лоусон. Эдгар успел мне позвонить, когда она появилась в доме. «И ты знал, что она к тебе поднимается?» — понял Лоусон, поэтому бросил стул и начал беспорядочно стрелять, выпрыгнув из своей комнаты. «Да, я боялся, что она застрелит тебя раньше меня», — пояснил Дронго. «У меня был единственный шанс ее опередить. Это устроить шум и отвлечь хотя бы на секунду. Поэтому я бросил стул и сумел перекувырнуться в дверях, стреляя в эту особу. Мне важно было не попасть, а устроить шум. И учти, что самое опасное в мои годы — вот так выпрыгивать из комнаты. А я далеко уж не мальчик». Эдгар проверял карманы убитых, а Лоусон, наконец, опустил свой пистолет и тихо произнес. «И потом ты не стал падать. Не хотел меня подставлять. Получается, ты 2 раза спас мне жизнь. Но это было бы нечестно упасть самому, чтобы пули попали в тебя», — ответил Дронго. «У меня еще остались зачатки совести. К тому же среди моих недостатков нет такого подлого, как подставлять своих напарников, с которыми я работаю. С Эдгаром мы знакомы много лет. Отговорились никогда не подставлять друг друга. Это единственный надежный способ доверять напарнику и выживать в наших условиях». «Твой напарник не знает английского языка?» — спросил Лоусон. «Знает», — произнес Вейдеманис с глуховатым голосом. «Просто мой друг объясняет вам все гораздо лучше меня. Но ваши охранники оказались полными идиотами, хотя о покойниках не принято говорить плохо. Как можно было сразу не понять, что 2 китайцев не могут оказаться посыльными из семейного итальянского ресторана? Даже если предположить невероятное, что их действительно послали, то нужно было пускать хотя бы по одному». «Они американцы», — возразил Дронго. «Им кажется нормальным, когда китайцы носят еду из итальянского ресторана. К тому же они раньше работали в спецназе, поэтому у них нет расовых предубеждений. Даже американцы должны были обратить внимание на эту странную пару», — не согласился Вейдеманис. «Уж тем более не впускать их 2. У одного человека не было бы шанса пристрелить всех 4. Теперь уже поздно об этом рассуждать», — Лоусон спустился вниз по лестнице. Посмотрел на погибших охранников, а затем взглянул на убитых китайцев, тяжело вздохнул и обратился к Вейдеманису. «Что-нибудь нашли?» «Только их имена. Погибшего звали Лин Хэпин, а его спутницу Юй Лань. Здесь есть документы, что они оба имеют отношение к санитарной инспекции города». «Запасной вариант», — нахмурился Дронго. «Если бы не прошла уловка с рестораном, они могли появиться здесь под предлогом проверки санитарного состояния нашего дома. Неплохо придумано. Судя по их оружию, они профессионалы. У дамочки был глушитель, навинченный на пистолет. И такое же оружие было у ее спутника. Он обращался с ним гораздо менее уверенно, чем она. Женщина успела застрелить наших телохранителей и даже добила 2-го выстрела в голову. Видимо, занималась подобным ремеслом не в первый раз. Первый раз добивать еще живого человека в голову очень сложно. А вот ее спутник был только на подхвате, поэтому медлил, размышлял, колебался, прежде чем выстрелить. Подарил нам несколько драгоценных секунд, пока появившийся за его спиной Вейдеманис не выстрелил в нее. И еще одно свидетельство его неподготовленности. Он не закрыл дверь на замок, когда вошел в дом. Только прикрыл, что дало возможность Эдгару появиться у него за спиной. Можешь не сомневаться, Лоусон, что убийца была женщина, а ее спутник всего лишь был ее помощником. «Нам от этого не легче», — нервно ответил Лоусон. «Значит, их наняли. Им заплатили за твое убийство. Мы уезжаем отсюда немедленно». «И оставим 4 трупа без объяснения причин?» — иронично спросил Дронко. «Скоро здесь будет полиция из ФБР. Придется объясняться». «В таком случае можешь считать свое расследование законченным», — мрачно произнес Лоусон. «Вас с твоим другом наверняка выдворит из Америки. Хочешь поспорить, что он почти наверняка раньше служил в вашей полиции или в КГБ? Не буду спорить. Он действительно раньше работал в разведке КГБ. И ты прав, что нас обоих выдворит. Но ты, профессор криминалистики, преподаешь в Итоне, будущей элите Великобритании, и у тебя все документы в порядке. Поэтому я предлагаю другой вариант. Мы с Эдгаром уходим через кухню, а ты остаешься один и объясняешься с полицией. Тогда он должен оставить здесь свой пистолет, — предложил Лоусон. Кстати, как вы сумели провести его в Америку, минуя таможенные пограничные и аэропортовские проверки? Я купил его здесь, — пояснил Вейдеманис. Это совсем несложно. Оставьте свой пистолет, — попросил Лоусон, — иначе мне невозможно будет объяснить, куда делось оружие, из которого убили этого китайца. А себе вы купите новый, тем более что у Дронго он тоже есть, хотя нет. Ты стрелял из этого пистолета. Здесь могут остаться следы от твоих пуль. Тоже придется оставить свое оружие. Мы сделаем проще, — предложил Дронго. Заберем оба пистолета, которые были у охранников, а им вложим в руки наше оружие. Таким образом мы даже восстановим их репутацию. Они не просто подставили себя под выстрелы убийц, они пытались сопротивляться и даже сумели сделать несколько выстрелов. Один из них застрелил китайца. «Хорошая версия», — согласился Лоусон. «И, возможно, сойдет за правду. Ведь следователь будет сравнивать отверстие в спине Лина Хапина от пистолета твоего друга. И дырки в стене, сделанные твоим оружием, только на предмет их идентификации и совпадения. Ему и в голову не придет проверять, были ли именно эти пистолеты зарегистрированы у наших охранников. Но это ненадолго. Через какое-то время их агентство потребует пистолеты обратно. Или в полиции сделают опись и вернут оружие в охранное агентство, и тогда наш обман раскроется. Это произойдет не раньше, чем через 3 месяца, — сказал Дронго. Надеюсь, что к тому времени нас здесь уже не будет, даже если дело снова откроют. Хотя всегда есть обычное и разумное объяснение. Пистолеты просто перепутали по прошествии такого времени. «Посмотрим», — задумчиво проговорил Лоусон. «Тогда остается только одна проблема. Ты не должен уходить один без меня. Я не смогу потом объяснить, почему отпустил тебя». «У нас мало времени», — напомнил Дронго. «Если мы немедленно не уйдем, потом будет поздно. Нужно все рассчитать по минутам. Вызывай полицию прямо сейчас. Набери 911. И жди, когда они появятся. Иначе сюда приедут люди, которых вызовут наблюдатели из соседнего дома. Тогда тебе одному будет сложно от них отбиваться. Но пока у тебя есть время, в любом случае убийцы не смогут появиться здесь за несколько минут. Им нужно хотя бы 30 минут или больше. Звони в полицию, а я поднимусь и заберу свои вещи». «Где мы встретимся?» — спросил Лоусон. «Завтра утром в гостинице «Краун Плаза». «На Бродвее», — предложил Дронго. «Там всегда много людей, и к стойке портье нужно подниматься на эскалаторе. Я легко смогу увидеть посторонних. Этот отель находится на Таймс-сквер завтра в полдень». «Договорились», — согласился Лоусон. Дронго поспешил за вещами, а профессор обернулся к Вейдеманису. «В любом случае вы спасли нам жизнь. Позвольте вас поблагодарить». И протянул руку. Вейдеманис протянул свою, рукопожатие было крепким. «Вы часто так подстраховываете своего друга?» — поинтересовался Кевин. «Достаточно часто», — признался Эдгар. Но он вызывает меня только в особо опасных случаях. За вами следят уже несколько дней. Я был уверен, что они появятся здесь днем. Ночью нападать глупо, охранники не спят. Двери закрыты, на окнах тяжелые жалюзи, которые вы опускаете. Единственный способ проникнуть в дом — это без нужной стрельбы и шума. Появиться под видом торговцев, рассыльных, пиццы, каких-либо страховых агентов или даже полицейских. Но к подобным посланцам ваши охранники могли быть готовы. Видимо, наблюдатели смогли подключиться к вашей местной линии и узнать, что вы заказали себе еду в итальянском ресторане. А остальное было несложным. Где-то на соседней улице фургон остановили, и водителя убрали. Не удивлюсь, если его тело найдут через несколько дней где-нибудь в мусорном ящике. А эта китайская парочка появилась здесь. Я сразу подумал, что двое китайцев, привозящих итальянскую еду, выглядят более чем подозрительно. У семейного итальянского ресторана нет столько денег, чтобы отправлять еду с двумя сотрудниками. Одного водителя вполне достаточно, сколько пакетов там ни было. Но они вышли из машины вдвоем. И тогда я начал набирать номер телефона моего друга. Он сразу все понял. Вы действительно раньше работали в российском КГБ? Тогда был Советский комитет государственной безопасности. А я работал в первом главном управлении. Это внешняя разведка. Я ведь латыш по национальности. Кстати, нынешний президент России Владимир Путин тоже служил во внешней разведке. Я это знаю, — улыбнулся Лоусон. Похоже, вы действительно много лет работаете с нашим экспертом. И многому у него научился, — согласился Вейдеманис. Все началось с того, что он спас мне жизнь и отправил на операцию. А потом мы подружились, и я стал помогать ему в его расследованиях, часто оставаясь тенью за его спиной. Смею надеяться, что полезной тенью. Он вызывает меня на самые сложные и опасные дела, когда понимает, что ему нужна моя помощь. Дронго спустился вниз. — Мы уходим. Ты позвонил в полицию? — Нет, ждал, когда ты спустишься, — ответил Лоусон. — А теперь быстро уходите, я все сделаю сам. Оба напарника прошли на кухню и, выйдя через сад, оказались на соседней улице. Лоусон позвонил сначала по известному им телефону. — Добрый день, у нас неприятности. Что случилось? Нас пытались убить. Двое профессиональных убийц, китайцы. Что с экспертом? Он остался жив, но погибли двое охранников. Эксперт не пострадал. Очевидно, именно это волновало его собеседника, более всего остального. Нет, не пострадал, поморщился Лоусон. Он рядом с вами? Нет, он сейчас поднялся в свою комнату. Что с нападавшими? Они избежали? Мы их застрелили, обоих, и сейчас я собираюсь вызвать полицию. На другом конце задумались. Затем собеседник Лоусона решительно произнес. «Этого нельзя делать. Эксперты не должны видеть сотрудники полиции. Мы можем прислать машину». «Не успеете», — возразил Кевин. «Выстрелы наверняка слышали соседи. Полицейские могут появиться здесь в любую секунду. Тогда предложите эксперту немедленно уходить. Ему нельзя там оставаться. Пусть быстро уходит. Договоритесь встретиться где-нибудь позже». «Он не должен оставаться в доме, когда приедет полиция. Вы все поняли?» «Конечно», — согласился Лоусон. «Я все понял. Сейчас прошу его уйти». И сам позвонил в полицию. «Мы возьмем под контроль расследование», — пообещал собеседник. «И сделаем все, чтобы у вас было меньше неприятностей. Хотя понятно, что вы не виноваты. Проверьте оружие, чтобы не было накладок. Вы уточнили, кто именно эти китайцы? Их имена Лин Хэпин и Юй Лань. Они живут в Чайна-тауне на Манхэттене. Адрес на Канал-стрит, — он назвал им номер дома. — Мы все проверим, — пообещал говоривший. — Оставайтесь в доме и сделайте так, чтобы там ничего не указывало на эксперт. Мы сами все проверим еще раз. — Как вы считаете, Лоусон, эксперт справится с поставленной задачей? Он сумеет вычислить человека, который начал собственную игру, связавшись с брокерами по всему миру? «Полагаю, что да», — не задумываясь, — ответил Лоусон, и, чуть помолчав, неожиданно даже для самого себя добавил, «если кто-то и сможет провести это расследование для нас, то это только наш эксперт. Никто другой не сделает это на таком уровне. Вызывайте полицию». Вместо ответа посоветовал собеседник. Лоусон начал набирать номер полиции, когда услышал звуки сирен. Он оказался прав. Кто-то из соседей, услышав выстрелы, решил вызвать полицию. Профессор уверенно набрал 3 цифры и услышал женский голос оператора. «Нападение и убийство!» — выдохнул он. «Мне нужна срочная помощь!» «Назовите ваш адрес!» — потребовал оператор. Он назвал адрес. «Сколько нападавших?» «Двое!» «Они ворвались в дом и начали стрелять!» «Они сейчас в доме?» «Их застрелили наши охранники!» «Повторяю, здесь полно трупов!» — нервно добавил Лоусон. «Полицейские уже на месте, рядом с вашим домом!» — сообщил оператор. «Сейчас они войдут в дом!» «Если вы в доме, запритесь в комнате и ждите их!» В дверь уже стучали. Лоусон убрал телефон, еще раз посмотрел на убитых и пошел открывать. За дверью уже толпились сотрудники полиции.